Учение о Царстве Небесном. Часть первая. Аудиофайл четвертый. Глава «Пять стадий освободителя». Параграф третий. Что принес Йешуа в этот мир? Что принес Йешуа в этот мир? Учение о Царстве Небесном. О том, кто может войти в Царство Небесное. Малхут Шамаим. Кто же еще может знать, что такое Царство Небесное? Только высший кетер и знает это. Небеса означает то, что находится выше, вне келим. То, что мы здесь имеем в виду, это все келим. Кетер, хохма, бина, заиранпин и Малхут. А по средней линии это Кетер, Даат, Тиферет, Есод и Малхут. Келим четырех стадий не могут относиться к Царству Небесному. И утоншением Авиюта, толщины желания, можно прийти к Этеру. Какова же вся изюминка учения Йешуа? Может быть, это Новый Завет? Нет, я не говорю о Новом Завете. Когда я говорю о Йешуа, я говорю о Царстве Небесном. В то время как Новый Завет пользуется, или лучше сказать, описывает слова Йешуа и таким образом вставляет весть Йешуа в Новый Завет. Царство Небесное, которое дал нам Йешуа, это не деяния апостолов, ибо деяния апостолов, например, добавлено первыми христианами, пусть даже еврейскими. И это принадлежит сугубо теологическим взглядам и тому подобное. Их частной религии, то есть религиозного наследия христианских законоучителей. Точно так же, как и учение Торы, которое дал народу Израиля Моше, духовники еврейского народа, раввины, применили к их частной иудейской религии, включая всю систему своих религиозных знаний и правил. То есть точно так же, как я говорю о Торе, то совершенно не имею в виду все созданное раввинами, иудейскую религию, а только чистое учение Моше, данное ему Творцом. Второе по счету высшее учение о духовном здании мироздания. Данное одинаково всему человечеству. Тора ничейная, нейтральная, а не еврейское наследие. Еврейская религия, традиция, только это достояние еврейского народа, его собственное наследие, религиозное наследие, данное раввинами. Это очень и очень важный аспект. А поэтому разберись в этом основательно, чтобы потом не путался. Еще раз повторим. Таким образом, Новый Завет и его приверженцы – это частная религия, которой я сохраняю уважение, точно такое же уважение, как и к иудейской религии. Еще раз закрепи. Когда я говорю о Иешуа, то совсем не имею в виду книгу Нового Завета. А когда я говорю о Торе, Талмуде и тому подобное, все, что принадлежит Торе, то говорю не о еврействе и не об иудаизме. Имей это всегда в виду и никогда не теряй из виду. В лурианской каббале мы говорим только о духе, о святом духе, руах акодеш. В этом наша задача – быть пропитанными насквозь, пронизанными Святым Духом. Да, в этом наша задача. К этому все наше страстное стремление. А не земные объяснения умудренных и добросердечных старцев. Таким образом, каждый кедр, когда мы утоньшаемся, когда мы поднимаемся в кедр, в первое, высшее, наитончайшее кли, не имеющее никакого авиюта, никакой толщины желания, только через кли кетер и можно войти в Царство Небесное и получить свет и спасение. А потому Иешуа говорит: никто не знает Отца, кроме Его Сына, кроме Иешуа, высшего Это. И никто не войдет в Царство Небесное иначе, чем через меня, через Иешуа, через высший кедр. То есть, когда поднимаешься в своих килим до высшей половины своего кли-кетер, то получаешь от кетера высшей ступени, то есть сопряженной высшей ступени, а от кетера выше его ступени. И так далее, до кетера еще более высшей ступени. И так до Иешуа, до высшего кетера душ мироздания, в котором и одет Отец. В которое одевается Отец. Так вот, тогда получаешь через высший кетер свечение от Его Отца, то есть одеяние высшего света в высшем кетере. Внутри, то есть внутри высшего кетера, есть свечение высшего света. А теперь поймешь, что имеет в виду Иешуа, говоря: «Я делаю только то, что вижу, что делает мой небесный Отец». И Иешуа сделал себя таким, чтобы стать высшим кетером, абсолютно без авиюта, без толщины желания, присущего всем нижестоящим килим творения, то есть в каждому человеку и всему творению всех времен. А он, Иешуа, он только на отдачу, как и его отец. Изучи очень тщательно то, что я тебе говорю. Тогда станешь все понимать и ощущать в духовном. Станешь принадлежать Высшему. Станешь тогда и материальное видеть и ощущать по-новому, как никогда ранее. Какой свет привлек Иешуа при своем первом пришествии? Только лишь свет нефеш, самый слабый свет. До прихода Иешуа не проникал во все творение никакой духовный свет. Он, конечно же, всегда присутствует и присутствовал во всем творении. Но до Иешуа ни одно творение не могло его еще постичь. Никому не было дано привлечь его в этот мир. А теперь смотри внимательно. Вот этот свет нефеш можно ли его как таковой передавать нижним. Подумай хорошенько. Это ведь женский свет. Сияние его можно только получать, но не передавать нижним. Только начиная со света руах, мужского света, можно свет передавать нижним ступеням, не так ли? А нефеш никак не передашь. Как мы это еще можем увидеть? Из букв святого языка. Кетер — это ведь только кончик Юда, буквы Юд, а не сам Юд, не сама буква Юд. Юд, Клии, Хохма, а последней линии Клидат. Это уже настоящее кли. Пусть даже только первой стадии, но уже получающее свет рух, который можно передать нижним. Духовное кли Иешуа, душ всего человечества, было при его первом пришествии только лишь кончиком Юда. Это еще не кли получения, а только кли отдачи. Причем самой слабой. А потому, прежде чем Моше, представляющий собой по силам Клидат, получил и принес Тору, невозможно было узреть, ощутить и понять свет нефеш Иешуа. Он уже был в мире, но мир его еще не мог познать. Он не мог быть получен прежде получения Торы, прежде чем Тора была получена. Причем Тору еврейский народ не получил, и она была даром, подарком, то есть, народу Израиля. Матан Тора была, то есть, подарок Торы был дан еврейскому народу. Почему подарок? Потому что они не могли еще получить Торы. И по сегодняшний день народ Израиля так и не получил Тору. Он остался даром Творца. Потому что невозможно получить Тору без принятия высшего кетера. Иешуа, сила Иешуа в себе, через себя, через свой кетер. То есть тоже, значит, свет Иешуа, свет нефеш, не мог быть получен прежде того, как Моше получил Тору, пусть даже в виде дара, подарка. Ибо только в самой маленькой букве творения «Юд», значащем «Кли», «Кли» с авиютом творения, с авиютом получения, мог проявить себя творению свет. Это понятно, да? В самой букве «Юд» есть вот этот кончик его. Без кончика сама буква, самой буквы «Юд» бы не было бы. С него начинается буква «Юда». Начиная с этого «Кли» «Юд», началось и ощутимое творением форма образования. Я? Так вот, выше этого «Юда», то есть к нему как бы от кого получилась эта буква «Юд», как бы начало этой буквы «Юд», там располагается кончик «Юда» – кетер. Первое проявление творения соответствующим светом. Иешуа проявил себя впервые творению через получение Торы, кли даат Моше. Далее я буду говорить получение Торы, как в общем-то, в общем плане. А потому и хронологически видим, что Иешуа появился и проявился творением после прихода Моше. Ибо тогда уже пришло два света творения – Нефеш и Руах. И только через получение света Руах можно было познать и свет Нефеш. Еще раз. Сначала пришел свет Нефеш через Иешуа. Но никто в творении этого не заметил, не обнаружил, ибо невозможно было его это обнаружить. И только после того, как Моше сошел с горы Синай, с Торой, дал Тору народу Израиля, лишь тогда проявилось человечеству, как Тора, второй свет, свет Руах, Руах от выражения Руаха Кодыш, Дух, Святой Дух. А вместе с ним проявился и связанный с Руах свет Нефеш. Теперь у нас есть два килим. Кли кетер и по средней линии кли даат, как хохма в пяти сферот кахаптум, кетер хохма бина тиферет и малхут, с двумя соответствующими светами нефеш и руах. При получении Торы свет Нефеш спускается в кли даат, а в кли Иешуа поступает уже свет Руах. А поэтому проявление Иешуа наступает после Моше. И еще одно указание на это дано в самой Торе. Указание на то, что Иешуа, что учение Иешуа спустилось в этот мир до учения Торы. Ну, кто из вас знает? Всегда пробуй прокладывать связи самостоятельно в изучении духовного, а не просто заучивать отдельные факты. Во всем, что учишь и слышишь от меня, в отдельных темах, подтемах, сравнениях и тому подобное, соединяй все в одно целое. Теперь понимаешь мой вопрос? Где мы можем увидеть в самой Торе, что учение о Царстве Небесном выше? То есть предваряет получение Торы на горе Синай. Абсолютное внимание. Как была получена Тора? Сначала Моше поднялся на гору и спустился вниз с первыми скрижалиями Завета. И что же случилось с этими первыми скрижалиями? Муж разбил их вдребезги, ибо народ не был достоин их получения. А затем он снова поднялся к Творцу, чтобы принять вторые скрижали Завета. То есть учение о Царстве Небесном и есть те первые разбитые вдребезги Моше скрижали из Завета. Те же самые скрижали, которые Моше до получения Торы во второй раз спустил вниз, в этот мир. Таким образом, учение о Царстве Небесном, а не Новый Завет, в какой бы форме не был бы он сам по себе, Тора бы об этом умалчивал, но которое Иешуа, конечно же, вобрал в свое учение, насколько мы его знаем, из слов самого Иешуа. Все, что Иешуа рассказал нам о том, как войти в Царство Небесное, было включено в первые скрижали и Завета. Но Моше их разбил, что означает, что это учение о Царстве Небесном, данное в клии высшего кетера, должно было проявиться значительно позднее получения самой Торы. В самой Торе мы находим много тайн об учении о Царстве Небесном на уровне его проявления в Даат. Человечество должно было еще созреть духовно к тому, чтобы получить учение о Царстве Небесном. А пока нужны были все эти жертвоприношения животных, храмовая служба с их коаним, материализованными священниками, служащими пока лишь намеком на истинную духовную работу, которая придет только с появлением учения о Царстве Небесном. Храм, здание храма перейдет в сердце человека, а жертвоприношение животных заменится приношением желания получать в жертву ради желания отдачи. То есть за фазой, когда Моше спустил Тору через кли Даат, с приходом света Руах, пришла пора спуска учение тайной Торы, Зоара, через Шимона Бар-Йохай, Тиферет с привлечением света Нешама. Он был носителем Тиферет с привлечением света Нешама. В Зогаре, в книге Зогар, мы находим много тайн об учении о Царстве Небесном на уровне его проявления в Тиферет. Ибо желанием Творца не было только привлечение света в кли Кетер. Каков план творения? Чтобы свет спустился совсем вниз, в последнее, самое нижнее кли Малхут. Ведь только Малхут есть завершенное творение, а не остальные высшие сферот. А посмотри на Моше. Он не сказал о себе, что он сын Божий или же сын человеческий. Ибо эти два имени, две половинки Кетера, относятся только к Йешуа. А у Моше сказано, что он только доверенный в доме Творца. Что такое дом Творца? Подумай. Только подумай каббалистически. Да? Когда я говорю подумай, я имею в виду каббалистически подумай. А не своим земным разумом. Что такое дом Творца? Сколько стен есть в доме? 4. Что же такое дом Творца, доверенным кого Творец назвал Моше, доверенным которого Творец назвал Моше? Дом Творца – это Юд, Гей, Вав, Гей. Четыре буквы имени Гавайя. То есть четыре стадии. Постоянно следи за собой, чтобы внутри видел, сказать, прокладывал. И прокладывал духовные связи, а не просто запоминал отдельные факты. На отдельных фактах не построишь свое духовное тело. Не думай языком и понятиями религии. Это просто не поможет. Освободи свою голову от всего заученного головой, и тогда станешь по-настоящему воспринимать реальность духовными ощущениями. Вместо пустословной логики, без каких-либо духовных ассоциаций, соответствующих высшим законам мироздания. Не заостряй свое внимание на логике. И она тогда добавится сама от себя, без каких-либо трудностей. Творец не имеет никакого отношения к заветам, ни к тому, что называется старым, ни к тому, что называется новым. Нет у Творца ничего старого или нового. Заветы связываются с синодами, Санхедрином, великим собраниями мудрецов и тому подобное, то есть с земными религиозными учреждениями. Все это хорошие вещи. Их цель – построение общества с добрыми отношениями, со справедливыми социальными порядками. В этом нет ничего плохого. Но мы занимаемся лурианской кабалой, чисто духовным учением, учением о здании самого Творца, а не зданиями церкви, синагоги и тому подобное. Я говорю только об индивидуальном освобождении личности. Об этом только и говорил и говорит по сей день Иешуа. Церкви, синагоги, индийские, буддийские храмы, всевозможные каббалистические движения, группы и тому подобное. Все это хорошие вещи этого мира имеющие целью соединять людей вместе извне. Ну, прекрасно, что они это делают. Но принесут ли они освобождение личности? Забудь об этом. Это совершенно не их задача. И никто из них не располагает инструментом для достижения такого индивидуального освобождения. А мы живем теперь во время, принадлежащее времени накануне прихода Машиах. Он уже ранее пришел в Кликетер в образе Иешуа, самый маленький парцуф уровня Малхут со светом Нефеш. Затем Моше Кли-Дат обогатил и ускорил приход того же Машиаха со светом Рух. К человечеству и личности пришел побольше парцуф духовного, свободного духовного тела уровня Заир-Анпин. Затем Шимон Бар-Йохай Тиферет обогатил и ускорил приход Машиаха светом Нешама, парцуф уровня Нешама. Затем великий Ари Кли Йесод обогатил и ускорил приход Машиаха светом Хая, уровень парцуфа Хая. В его божественной книге Эцхаим, Древо жизни, мы находим много тайн, раскрытий, тайн обучения о Царстве Небесном. И это на уровне его проявления в Йесод. Тема Зоара «Маты вело маты», которую объясняет Ари, а затем и во всей нашей пятой части Тес Иуда Ашлак, говорит языком Кабалы. Только обучение, она и говорит только лишь исключительно об учении о Царстве Небесном, не называя его этим именем. А сам Машиах – это тот же Иешуа во всех этих стадиях, который растет как бы вместе со стадиями Моше, со стадией Иешуа, со стадией Шимон Бар-Йохай, со стадией Ари. Он набирает сил, набирает мощь. Так вот, сам Машиах – это тот же Иешуа в его втором пришествии, обогащенный всеми этими четырьмя стадиями и во всем блеске славы его Отца, Творца.